Глава 5. По прошествии еще некоторого времени я почувствовала себя немного лучше. Боль в ребрах стала тупой, а не острой, и я научилась ее игнорировать. Гантели стали тяжелее, уже по 3 килограмма в каждой руке. Физиотерапевт говорил, что это чудо, поскольку я восстанавливаюсь быстрее всех его пациентов. «У вас потрясающая мотивация, мадам Волкова!» «И сила воли», — сказал он во время очередной процедуры. «Что вас так вдохновляет?» «Жажда жизни», — ответила я. «И мести», — добавила мысленно. Еще через 2 недели меня выписали. Дима прилетел за мной, заботливый муж, готовый забрать любимую жену домой. В аэропорт он катил мою инвалидную коляску, придерживал за руку, когда я пересаживалась в самолет. Идеальная картинка для посторонних глаз. «Как дела в Москве?» — спросила я, когда мы взлетели. «Все под контролем», — ответил он, листая что-то в телефоне. «Вика отлично справляется. Кстати, она искренне переживала за тебя». «Конечно, переживала. Наверняка молилась, чтобы я не вернулась». «А как компания?» «Финансы». Дима, наконец, поднял глаза. «Аня, ты ж понимаешь, что тебе сейчас нужно сосредоточиться на восстановлении. Я все беру на себя. Не грузи голову бизнесом». «Не грузи голову, как заботливо. Но я же собственник». «Да, но посмотри на себя». Он окинул взглядом мои костыли, бандаж на шее. «Тебе нужно лечиться, а не думать о работе». «Дима, ты же вроде как хотел со мной развестись». Нерешительно начала я, делая вид, как мне важно услышать от него обратное. И он попался на уловку. «Нет, я был неправ», — начал он, убрав телефон и полностью сосредоточившись на мне. «Я так за тебя волновался и понял, что не могу без тебя жить. Прости меня, милая, за то, что сказал и сделал. С Викой я порвал. Отныне она просто сотрудница, подчиненная». Я глядела на этого хитрого лицемера и диву давалась. Как же я была слепа и доверчива, отдала свое сердце такому подонку. «Правда?» — вместо того, что думала на самом деле, выдохнула я лживо-трепетно. «Я тоже люблю тебя». «Мир?» — улыбнулся он самодовольно. «Красивый мужик, этого не отнять». «Да», — сквозь бегущие слезы кивнула я. «Ну-ну. Не плачь, дорогая, мы все преодолеем вместе». «И еще», — он вполне натурально стушевался, после чего добавил, «прости за тушу, ты прекрасна, к тому же уже сильно похудела, я едва узнал тебя, увидев в холле больницы». Не смог таки сдержаться он. А я и правда постройнела. Широкая одежда скрывала улучшение фигуры, но вот лицо визуально уменьшилось, второй подбородок стал едва заметен. Я опустила глаза, изображая смущение и покорность. «Я так боялась потерять тебя». Дима удовлетворенно кивнул и снова взялся за телефон. Дома меня встретила Лариса, наша домработница. Она всплеснула руками при виде меня и расплакалась. «Анна Сергеевна, да что ж с вами стало?» — запричитала она. «Как ж так случилось?» «Несчастный случай, я же вам уже все объяснял», — коротко раздраженно бросил Дима. «Ларис, подготовьте для меня гостевую». «Гостевую?» — удивилась Лариса. «Да, я стала плохо спать. Иногда сильно ноет тело, я могу стонать от боли. Поэтому не хочу Диму беспокоить», — пояснила я. Муж же равнодушно пожал плечами. Его это явно устраивало. «Конечно, устраивало. Не нужно будет изображать заботливого мужа в постели». Когда мы остались одни в комнате для гостей, Лариса наклонилась ко мне и зашептала. «Анна Сергеевна, можно вас кое о чем спросить?» «Конечно». «Ваша сестра, Виктория, в последние недели она часто здесь бывает. Иногда допоздна остается. Говорят, что работают. Но я...» Она замялась. «Что ты хотела сказать?» «Они как-то странно себя ведут. Слишком близки, не по-деловому». Я кивнула. «Спасибо, что сказал. Я в курсе. И, Лариса, если что-то еще заметишь, обязательно расскажи мне. Только все это между нами». «Конечно, Анна Сергеевна, я все поняла». На следующий день пришла Вика. Ворвалась в дом с букетом цветов и коробкой дорогих конфет. «Анечка!» — она бросилась ко мне с объятиями. «Родная моя, как же я рада, что ты дома!» Обняла так горячо, что я едва не упала с кресла. «Привет, Вик». «Ты выглядишь...» — она кинула меня оценивающим взглядом. «На удивление, неплохо. Только вот эти темные круги под глазами все портят. Но это пройдет. Главное, что ты жива». «Да, главное, что жива». «Знаешь...» — она присела рядом. «Прости меня. Я поддалась искушению и позволила Диме...» И замолчала. В ее больших прекрасных глазах показались слезы. «Но мы с ним поговорили, и...» «Я знаю, что вы спали вместе». Я старалась выглядеть обиженной, но в меру. Мне нужно играть роль дурочки. «Дима меня любит, не тебя». «Да-да, только тебя. Если хочешь, я уволю, чтобы не мозолить тебе глаза». Слезы красиво текли по ее алебастровым щекам. Она даже плакала идеально. «Нет, оставайся». Я едва удержала насмешку. «Просто забудем этот момент в нашей жизни как нечто неприятное». «Ну уж нет. Никуда ты не уволишься. Будешь прямо перед моими глазами и получишь сполна, шлюха». Вика тут же засветилась от счастья. «Расскажи, как дела в моем отделе?» — сменила я тему. «О, все просто прекрасно! Мы добавили больше минимализма в наш логотип, каталоги, чуть поправили интерьеры в салонах». «А как финансы?» — осторожно спросила я. «Бюджета хватило? За рамки не вышли?» Лицо Вики чуть изменилось. «Ну, есть сложности. Кризис, конкуренция. Но Дима говорит, что справимся». «Сложности? Конечно, когда воруешь 100 миллионов». «Вика, а ты не знаешь? Дима просил меня подписать какие-то документы в больнице. Что-то про управление». «А!» — она оживилась. «Да, он рассказывал. Это чтобы тебе не волноваться о рабочих вопросах, пока лечишься. Очень заботливо с его стороны». «Заботливо. Украсть компанию — это заботливо». Дима нанял для меня физиотерапевта. Екатерина была молодым, энергичным специалистом. «Будем работать каждый день», — объявила она. «Через 3 месяца вы забудете про костыли». Пока Катя разминала мою ногу, я обдумывала свои дальнейшие шаги. «Как проходят тренировки?» — спросил Дима вечером. «Болезненно. Но я терплю и стараюсь следовать рекомендациям. Екатерина говорит, что у меня хорошая динамика». «Молодец!» — он рассеянно похлопал меня по плечу. «Кстати, нужно кое-что обсудить». «Вот оно. Аня, помнишь, в больнице я присылал документы? Нам действительно нужно это оформить. Для налоговой, для банков. Формальности». Я изобразила растерянность. «Дима, что это за документы? Я плохо помню. Голова тогда жутко болела, сам понимаешь. Операция была непростой». «Да-да, я понимаю. Это простой договор о временной передаче полномочий, чтобы я мог решать все вопросы, пока ты восстанавливаешься». «Временная передача». «Да, конечно». «Я так потерялась без тебя», — прошептала я, опуская глаза. «Ты теперь все решаешь за нас, и мне стыдно взваливать на тебя еще больше ответственности». Дима довольно улыбнулся. «Не волнуйся об этом. Я все смогу. Хватит и сил, и опыта». «Хорошо, я подпишу». На лице мужа расцвела торжествующая улыбка. «Вот только можно не сейчас». Я поморщилась, потерла виски, будто от мигрени. «Голова еще болит, а юридические тексты такие сложные». Лицо Димы слегка потемнело. «Аня, это действительно важно. Чем раньше...» «Пожалуйста, дай мне еще немного времени». Я взяла его за руку. «Я так благодарна тебе за заботу и присмотр за компанией папы. Словами не передать как. Но мне нужно прийти в себя полностью. Ты ж сам сказал, чтобы я для начала восстановилась. Дай мне пару недель, окей?» Он еще плотнее сжал губы, но кивнул. «Хорошо, но не больше». В тот вечер, когда Дима ушел к себе, я позвонила Марине из бухгалтерии. «Анна Сергеевна!» Ее голос звучал обеспокоенно. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше. Марина, можете говорить свободно?» «Да, я дома». «Как дела в компании?» «Честно». Долгая пауза. «Анна Сергеевна, творится что-то странное. Большие суммы уходят на какие-то подозрительные фирмы. Дмитрий говорит, что это инвестиции, но...» «Фирмы зарегистрированы недавно. Я проверила. И счета. Анна Сергеевна, если так продолжится, компания может обанкротиться. И очень быстро». Я сжала кулаки. «Марина, вы можете собрать копии всех подозрительных документов, так, чтобы никто не узнал?» «Это опасно. Если Дмитрий узнает...» «Он не узнает». «Хорошо. Я буду осторожна». «Чего и вам желаю, Анна Сергеевна».